Глава 19. Спарринг с учителем в этот раз начался не как обычно, со стремительной атаки Элима, а с предложения атаковать мне самому. Это было что-то новенькое. Раньше весь наш бой длился максимум пару минут, в течение которых меня фактически вбивали в землю. Мои жалкие попытки хоть как-то блокировать или уклониться от ударов наставника ни к чему не приводили. Потом наступала боль и потеря сознания, а дальше – восстановление до утра. По сути, из прошедшего месяца я фактически прожил полноценно часов 100, и то с натяжкой. Разница была лишь в очередности между мной или Рэмом. Кстати, он против учителя тоже выживал только минуты 2 или 3. Ну, и еще был час времени утром каждого дня, когда я мог спокойно поболтать с Рэмом и попить кофе. Вот и все мое расписание. Проснулся, позавтракал, поболтал с соседом, получил по голове или телу, провалялся без сознания до ночи, а после просто спал, восстанавливаясь. И так каждый день. Успехи до этого дня были, ну, как по мне, незначительные. Да. Я теперь умирал не после первого же удара учителя и даже не после второго, но, по сути, ничего не менялось. Так что идею учителя атаковать самому я воспринял с энтузиазмом, начав серию ударов с помощью ног и рук, при этом стараясь хотя бы попасть по юркому наставнику. Выходило откровенно плохо, хотя и Элим явно двигался в разы медленнее, чем обычно. Постепенно темп битвы ускорялся, и вскоре я с изумлением обнаружил, что успеваю за движениями учителя. Более того, пару раз Элиму пришлось блокировать мои удары, но после очередной моей серии он резко пошел в атаку. Обычно на этом бой заканчивался, однако не в этот раз. На пределе своих возможностей, или даже за пределами таковых, я сумел не только уклониться от его первой серии ударов, но и попытался взять его в захват, от которого учитель ушел перелетом через мою голову, тут же разродившись серией ударов в ответ. Не знаю почему, но с каждым ускорением учителя я тоже ускорялся. Если бы кто-то спросил меня, как такое возможно, то я вряд ли бы смог внятно объяснить. Просто получалось, и все. Скорость достигла такого уровня, что местность вокруг превратилась в мелькающую и размытую картинку. Я уже не пытался хоть как-то контролировать свое тело, полностью отдавшись инстинктам и тому внутреннему поводку, который фактически управлял моим телом. Мое сознание провалилось в некий транс, и только так я смог различать все, что происходит, с изумлением заметив, что после очередного моего удара в земле осталась яма. И это при том, что само тело сделалось словно из стали. Умение, что раньше регенерировало мои повреждения, теперь укрепляло тело. Это получилось как-то само собой, словно во сне. Учитель еще ускорился. Вот только и в этот раз я сумел отразить его атаку. Более того, увидел, что и сам могу атаковать, что и сделал. Казалось, еще чуть-чуть и смогу его достать. Нужно лишь еще немного увеличить скорость, еще чуть-чуть, буквально на капельку. И я ускорялся все больше и больше. Но учитель каким-то невообразимым образом умудрялся все равно быть быстрее. Мы уже как минуты 2 не могли попасть друг по другу, пока в один момент очень резкий удар учителя столкнулся с моим блоком. Я даже не успел вскрикнуть. От силы удара меня фактически вогнало в землю по колени, а сама земля пошла трещинами и словно раскололась. Но все это меркло перед тем, как моя рука была фактически перерублена, а затем и моя грудная клетка оказалась проткнута рукой учителя. «Опять проиграл!» – успел я подумать с досадой, теряя сознание. Лим, довольно улыбаясь, смотрел, как его магия жизни зеленым свечением окружает тело смертельно раненого ученика. Чуть в стороне в шоке стоял Рэм, открывая и закрывая рот, но так и не сумев ничего произнести. Шокировало его не очередное кровавое поражение Артема, А то, что бой продлился почти 10 минут. Немыслимое случилось прямо на его глазах. «Наконец-то у нашего малыша стало получаться», усмехнувшись и подмигнув Рэму, произнес Элим. Вопросительно промычал тот в ответ, требовательно глядя на учителя, но больше он еще не был способен. Видимо, его прошлому «я» наконец надоело наблюдать за избиением своей новой личности, и он таки решил слегка помочь, весело пояснил Элим, вот только от этого пояснения яснее не стало. «Прошлому «я»?» Наконец, справившись со своими эмоциями, смог произнести Рэм. «Ага», – весело рассмеялся Элим. «Это было даже немного интересно. Вот только без духовной силы или магии со стихией ставить блок против моего удара было ошибкой». После этого он повернулся к лежащему на земле Артему и, присев рядом, произнес, обращаясь к бесчувственному телу. «Мог бы пареньку и духовной силы подбросить, жадина, совсем не бережешь его». «А кем был Артем в прошлой жизни?» Не утерпев, спросил Рэм. «Очень сильным бойцом и хранителем миров», неожиданно серьезно произнес Элим. «Тем, кто был сильнее многих богов». «Он что, сильнее вас, учитель?» Удивленно произнес Рэм. «Если бы вдруг он решил сейчас вернуть себе тело, то боюсь, что... это я бы сейчас лежал мордой в землю вместо Артема», — хмыкнул добродушно Элим. «И это даже не восстановившись толком. И да, вся моя магия и духовная сила не помогли бы в этом сражении». «Если он настолько силен, то почему тогда вместо него живет Артем, а не он сам?» — задумчиво произнес Рэм. «Я бы сам хотел знать, почему он до сих пор не вернул свое сознание в реальность». Тяжело вздохнув и почесав затылок, произнес Элим. «Это его легендарное упрямство и скрытность серьезно осложняют мне задачу. Еще и сам Артем, похоже, перенял эту черту характера от своей прошлой личности. Такого упрямства я уже давно не видал». «Вы о чем?» «А ты много знаешь людей, что смогли бы месяц продержаться, умирая каждый день, но все равно упорно выходя каждое утро на бой?» «А как же я?» – слегка обиженно произнес Рэм. «Тебя я все-таки учу, а Артема, если ты не заметил, я просто убиваю каждый день», – пожав плечами, равнодушно произнес Элим. «И вы только сейчас мне об этом говорите?» – возмутился Рэм. «Более того, ты ни слова не скажешь Артему», – насмешливо посмотрев на парня, произнес Элим. «Если, конечно, хочешь получить от меня артефакт, что позволит излечить твою сестру». «Учитель, вы опять за свое», — с упреком посмотрел на него Рэм. «Если захочу, все расскажу, а вы и так мне дадите этот артефакт». «Уверен», — с угрозой произнес Элим. Фыркнул Рэм. «Это вы Артему можете мозги пудрить. Я-то прекрасно знаю ваш характер. Не надо пытаться казаться плохим. Вам не идет». «И почему мне вечно попадаются самые сложные и излишне догадливые ученики?» — философски изрек Элим, вставая на ноги. «Ладно, умник, готовься. Сейчас отнесу парня в дом, и будет тебе тренировка». «Мстить собственному ученику глупо», — осуждающе посмотрел на учителя Рэм. «Это не месть, а профилактика», — рассмеявшись, ответил тот, поднимая тело Артема магией и уходя вместе с ним в сторону домов. «Суть-то от замены слова не поменялась», – буркнул Рэм, после чего, тяжело вздохнув, принялся делать разминочный комплекс. Впервые за мою жизнь я проснулся резко и без переходов. Более того, никаких воспоминаний о сне не было. Сложилось ощущение, что самого сна тоже не было. Просто мгновение назад я потерял сознание, падая от удара учителя, и уже через миг лежу у себя в комнате и смотрю на потолок без капли сонливости в голове. Это было необычно и странно. Даже когда меня не беспокоили похожие на реальность сны, были другие, обычные. В этот раз не было ничего. Пустота. Это настолько сильно выбило меня из колеи, что я не сразу осознал любопытный факт. Снаружи не утро, а вечер. Честно говоря, даже не смог сразу в это поверить. Настолько все выбивалось из обычной колеи моей жизни в последний месяц. Встав и медленно осмотревшись, я еще больше удивился. Мало того, что к моему телу была подключена капельница с питательным раствором, так еще и часы показывали 7 часов вечера. Я около 5 минут тупо смотрел на часы, пока не осознал один очень важный факт. Ровно через час я смогу задать вопрос учителю. Любой вопрос, на который он обещал дать полный и развернутый ответ. Впрочем, самого Элима видно нигде не было. Как-то до этого момента я не задумывался о том, где живет учитель и что вообще делает, пока мы с Рэмом валяемся на своих лежаках в отключке. Первым позывом стало стремление немедленно вскочить и бежать, искать наставника, но трезво рассудив, понял, пока рано. Сложно предсказать его реакцию, но то, что она будет не совсем положительной, это точно. По сути, я и мой организм смогли обмануть ловушку учителя. Задание не выполнил, но при этом в состоянии задать вопрос. Сомневаюсь, что он обрадуется этому факту, или точнее, невольному обману. Или вольному. Можно ли с уверенностью утверждать, что наставник просчитался со временем моего восстановления? Думаю, вряд ли. А значит, это или мои новые возможности, которых не было до сего дня, или чье-то вмешательство. Может, это Рэм что-то придумал? С этой мыслью я осторожно высунулся из дома и, убедившись в том, что вокруг никого нет, словно вор проскользнул в соседний дом, где жил Рэм. Не знаю, почему я так решил сделать, а не просто в открытую спокойно зайти к нему в гости. Но интуиция так и вопила о максимальной осторожности. Сам Рэм обнаружился дома. Подключенный к таким же, как у меня, капельницам, он лежал на своем лежаке. Судя по тихому и спокойному дыханию, парень спал. Значит, вариант с планом Рэма отпадает. Ну, или касался только меня одного. Хотя сомневаюсь в том, что у него было время для хоть какого-то влияния на мое тело. Значит, это все-таки мои новые возможности. Регенерация вышла на новый уровень. Может быть и так. Вот только как это проверить? Я ведь не ощущаю ничего особенного и нового в своем теле. Просидев минут 10 в комнате Рэма, я так и не смог понять, что именно произошло. Даже мелькнула глупая мысль, что учитель специально все подстроил. Но зачем? Какой в этом смысл? Тяжело вздохнув и осознав, что так и не смогу сам разобраться в этой загадке, я уже собирался выходить, когда заметил краем взгляда какую-то странность. Быстро обернулся назад к лежащему парню, но странность исчезла. Хотя буквально мгновение назад я как будто видел свечение вокруг его тела. Попробовал повторить свои движения, вдруг опять увижу. Но нет, повторно этого феномена я не заметил. В очередной раз, с сожалением, вздохнул. Уж очень сильно мне хотелось самому разгадать свою головоломку. Но я опять направился к выходу. А уже когда вышел из дома Рэма, остановился на месте. А куда я, собственно, направляюсь? До 8 часов еще более получаса. Куда мне спешить? Кто помешает учителю в этом случае организовать еще один спарринг? Нет, нужно начинать его искать только тогда, когда останется 5 минут до 8. Пока он будет удивляться, пока будет думать, что делать, глядишь, и 8. Как по мне, идеальный план. Почему я после этого решил вернуться в дом к Рэму, а не к себе, не знаю. Меня словно что-то манило обратно. То мимолетное свечение никак не желало уходить из моей головы. Может, мне это привиделось, но почему тогда интуиция кричит об обратном? Усевшись у окна в доме Рэма и глядя на лучи заходящего солнца, я думал и анализировал каждый свой шаг, каждый вдох и мысль. Все ради того, чтобы уловить что именно позволило мне увидеть ту самую светящуюся дымку. Сравнивал с тем, что я делал потом, и только после детального разбора всех действий смог найти одно несоответствие. В момент, когда повторял свои движения, я не воспроизвел свои эмоции, а точнее, полное их отсутствие. Более того, в тот момент у меня и мыслей никаких в голове не было. В мыслях была пустота и расслабленность. Может, в этом все дело? Нужно не стремиться увидеть что-то новое, а наоборот, полностью расслабиться, очистить разум. Нужно попробовать. Звучит легко и просто, а вот реализовать такой штиль в голове оказалось очень сложно. Постоянно в голову лезли разные мысли и тревоги. И чем больше я старался о них не думать, тем сильнее они становились. Это как с детской шуткой насчет конфеты. Когда тебе дают задание думать о чем угодно, но не о конфете. Причем, когда это повторят несколько раз, ты только о сладости и можешь думать. Так и тут. Пришлось попробовать концентрацию, но и она не помогла. Все равно лезли разные мысли без моего на то желания. Как же иногда сложно обрести спокойствие. Глубоко вдохнув и выдохнув, я перешел к старому доброму методу дыханию с контролем процесса. Старая и маленькая хитрость от инструкторов по медитации. Чтобы обмануть свое сознание, нужно не перестать думать, а наоборот, сконцентрироваться на каком-то процессе. Как в моем случае, контроле дыхания. Попытался не только правильно дышать, но и четко придерживаться времени вдоха и выдоха. А после ощутить каждый свой орган. Достигнуть невозможного. Представить себя мысленно в голове со стороны. Не только простую картинку, а полностью все. То есть увидеть, как я сижу на полу и дышу. Как поднимается и опускается моя грудь, как руки касаются ног. Увидеть каждую пылинку возле себя. Ощутить каждое дуновение воздуха всеми частями тела. Почувствовать шероховатую поверхность пола, ощутить температуру тела, воздуха, пола и ее изменения. Обычно достигнуть такого состояния невозможно. В теории реально, а на практике о таком уровне концентрации и осознании себя с внешним миром я даже и не слышал. Но у этого упражнения есть одна очень важная деталь. В определенный момент, когда достигаешь максимальной концентрации, все лишнее отпадает. Сознание становится чистым и легким. Главное, не упустить этот момент и, оставаясь в концентрации, открыть глаза. Тогда можно увидеть то, чего раньше не замечал. Хотя правильнее тут будет фраза «он увидел все». Каждую деталь, каждую мелочь, даже если это обычная пылинка на полу. Вот только в этот раз все пошло не по плану. Вместо того, чтобы просто очистить разум, я как будто очнулся или проснулся. Я не знаю, как можно словами передать то, что произошло. Это как будто я ходил с затычками в ушах 10 лет, а потом вдруг решил вытащить их. От этого действия в первые мгновения можно оглохнуть от звуков, но потом мир преобразился. Как будто ослепший человек вдруг начал снова видеть, но у меня все было еще хуже. Или лучше. Тут уж смотря с какого ракурса рассуждать. В любом случае, вместо того, чтобы обрести спокойствие, я ошеломленно замер на месте, боясь даже вздохнуть. Мир стал другим. Ярче, лучше, четче, контрастнее и как будто все вокруг дышало. Каждая клетка моего тела ощущалась мной, как, допустим, рука или даже, скорее, как пальцы. А уж что я увидел вокруг себя, так тут никакие слова не помогут. Причем видел я все и сразу, и как бы со стороны и от себя одновременно. Причем в разуме было такое абсолютное спокойствие и уверенность, что измененная картинка не вызывала никаких эмоций, удивления или изумления. Да, часть меня пребывала в шоке, но большая часть при этом спокойно рассматривала новый для меня мир. Я увидел учителя Элима, что, оказывается, все это время спокойно сидел в уголке комнаты Рема с планшетом в руках, с любопытством рассматривая меня. Видел, как его фигуру окружает мощная и сильная аура. Она струилась вокруг него и как будто дышала с ним в унисон. Видел, как эта самая аура до этого момента преломляла свет таким образом, что казалось, что учителя нет в комнате. Увидел очень слабую, еле различимую ауру Рема. Маленькие ростки магии в центре его тела на уровне между животом и грудью. Его маленький шарик стихии. На фоне учителя все это смотрелось, как маленький росток травинки, который только что проклюнулся из-под земли рядом с растущим огромным тысячелетним ветвистым дубом учителя. Я же на этом фоне и вовсе выглядел, как закрытое в коконе зернышко. Ауры нет совсем. Росток магии еще даже не проклюнулся, а стихия отсутствовала полностью. Но при этом я ощущал, что она есть, просто пока еще не родилась или не проснулась. Тут сложно понять, что именно вернее. Но кое-что не давало мне покоя. Что-то на краю понимания и осознания. Какая-то преграда, невидимая стена. Что-то происходило еще, но я почему-то этого не видел. Словно откликнувшись на мое желание, мир застыл на месте. Буквально на мгновение картинка мигнула, а после исчезла. Вместо привычной комнаты я оказался на каком-то острове посреди белесого тумана. Этот островок был небольшим, буквально десяток метров радиусом, но только тут все было четко видно. Земля, трава, несколько необычных растений и разумные. Учитель Элим, а рядом с ним молодая девушка, что сейчас раздраженно вышагивала вперед и назад, при этом что-то выговаривая учителю. Он не мог сам достигнуть такого уровня боевой концентрации, да еще и высшего ранга, раздраженно произнесла она, после чего резко остановилась и, уставившись в мою сторону, сердито добавила, указав рукой. «Он еще и сюда умудрился проникнуть!» «Вижу», – рассеянно улыбаясь, произнес учитель, с любопытством рассматривая меня. «Но это по-прежнему Артем, а не Ланс». «Именно!» – воскликнула энергично девушка. Я же смотрел на нее и мысленно поражался увиденному. Это был не человек и не какой-либо другой разумный. Я даже не знаю, кто она. Ее тело было словно создано из магии и стихии, но при этом физически она выглядела как самая обычная молодая девчонка человеческой расы. Еще более поразительным стало открытие того, что ее что-то связывало с учителем. Какая-то очень прочная связь. Казалось, что они одно целое, но при этом разные. Присмотревшись, я увидел в центре тела девушки сферу. Яркую и мощную. Она переливалась сразу четырьмя цветами – фиолетовым, зеленым, черным и голубым. Все они были разделены и едины одновременно, сливаясь в одно целое, но при этом четко разделяясь. Именно эта пульсация поражала своим видом. И более того, этот подарочек явно не от него. Между тем продолжила девушка, пристально рассматривая меня. Этот помешанный на чести и долге хранитель никогда бы не стал вытворять такого, да и не смог бы пока что. «Думаешь, это одна из его фей устроила?» задумчиво произнес Элим, оценивающе рассматривая меня, словно собираясь разрезать на части и изучить. «Уверена», тут же заявила девушка. «Скорее всего, это Нуль Ами. Только эта старая кошелка с завышенным самомнением и стервозным характером могла пойти на такое». От этих быстро сказанных слов Элим побледнел, с испугом глядя на меня, а сама девушка резко вжала голову в плечи и зажмурилась. Зависла немая пауза. Все словно застыло на месте. «Фух!» – облегченно выдохнул Элим, смахнув невидимый пот со лба. «Больше так не делай. Зато мы проверили еще одну теорию». Неуверенно, со страхом, бросая в мою сторону взгляды, произнесла дрожащим голосом девушка. «Эта твоя проверка могла стоить мне жизни!» Укоризненно и осуждающе посмотрел на нее Элим. «Или ты забыла ее силу?» «Но без риска нет ответов», – резко повеселев, произнесла она. «Правда, оставшиеся варианты мне не нравятся. Еще больше». «Надеюсь, ты не собираешься его проверять», – с угрозой произнес Элим. «Не, против Асавучи я ничего не имею», – тут же быстро замотала головой девушка. «Она добрая и хорошая, и вообще самая красивая». «Думаешь, это защитит тебя потом от мести Нуль Ами?» – скептически взглянул на нее Элим. «Я же внутри себя ощутил какое-то странное чувство, как будто кто-то тихонько рассмеялся, а после шутливо хмыкнул. В этот же миг картинка пошла рябью, а после и вовсе исчезла. Я вновь сидел на полу, возле Рема, в углу его комнаты уже никого не было». «Это что, все привиделось мне?» – недоуменно подумал я и уснул прямо там, где сидел. Усталость была настолько огромная, что даже мысли о том, чтобы сопротивляться, не было.